года писал, и 2 года она отвечала. Он вернулся, и он позвонил, и увидеть хотел. И спросить, почему так внезапно она замолчала. Он спешил на свидание к ней, он просто летел. Среди бесшумной толпы они встретились в центре зала. И она протянула конверт прямо на бегу. Извини, тороплюсь, вот все письма, она сказала. Ты прости, но я больше встречаться с тобой не могу. Он пытался ее удержать, он за что-то просил прощения. Но она отвернулась и сунула в руки конверт. И большой эскалатор, наверное, 100 000 ступеней, подхватил ее быстро и быстро понес наверх. А он стоял, как дурак, и плакал, вслед взглянуть не хватало сил. А безжалостный эскалатор он все дальше ее уносил. Все дальше, все дальше ее уносил. Все дальше и дальше ее уносил. Кто-то остановился, и кто-то спросил, что случилось, что с вами. Непонятный вопрос, он теперь просто ни к чему. Что случилось, что с вами, ну как тут сказать словами? Никакими словами уже не помочь ему. Среди шумной толпы он стоял, глаз поднять не смея. И гудело метро, и он комкал ненужный конверт. И большой эскалатор, наверное, 100 000 ступеней. Все быстрее и быстрее ее уносил наверх. А он стоял, как дурак, и плакал, вслед взглянуть не хватало сил. А безжалостный эскалатор он все дальше ее уносил. Все дальше ее уносил. Все дальше и дальше ее уносил. Он спешил на свидание, он просто летел, он быстрее ее увидеть хотел. Но она уже где-то вдалеке, лишь ненужные письма, конверт в руке. А он стоял, как дурак, и плакал, вслед взглянуть не хватало сил. А безжалостный эскалатор все дальше ее уносил. А он стоял, как дурак, и плакал, вслед взглянуть не хватало сил. А безжалостный эскалатор он все дальше ее уносил. Все дальше ее уносил. Все дальше и дальше ее уносил.